Глава 43. «Подумаешь, научилась она в ласку обращаться!» Бухтела я под нос, прогуливаясь по мокрому ночному скверику возле дома. Могла бы рассказать подругам. Все же не банальный замуж, а самое, что ни на есть, изменение в жизни. Гуляла я в гордом одиночестве, потому что из дома слиняла в полусне, чтобы не беспокоить парней. Мне просто необходимо было побыть одной. Может, даже съесть кого-нибудь. Искать дикаря нарочно я пока не собиралась. Но вдруг кого-то занесет попутным ветром и приманит вкусным запахом. До Маринки я так и не дозвонилась. Все новости мне сообщил Лорант после краткой виртуальной беседы с медведем. Оборотнем-охранником, с которым моя подруга уехала из ресторана в сильном подпитии. Косолапый обрадовал, что фантастическая женщина после нескольких совместных ночей все же согласилась присоединиться к его народу, прошла ритуал и даже получила зверя, в которого будет превращаться. У здешних оборотней это оказалось весьма занятным и непростым процессом. Только в сказках, если тебя куснул медведь, станешь ты медведом и никем больше. А в реальности вообще не каждого человека можно заразить этим вирусом. И не каждый это заражение переживет. Но Маринку удалось инфицировать. И зверь в ней зародился тот, что лучше всего соответствует внутренней сущности человека. Я даже не удивилась, узнав, что наша боевитая дюймовочка оказалась очень маленьким и очень свирепым хищником. На звонки Маринка не отвечает, так как после ритуала спит уже несколько суток. Организм перестраивается. Понятно в целом, но могла бы и предупредить. Коза она, а не ласка. «Госпожа!» Я недовольно обернулась. За спиной стоял Феникс. Все же много думать вредно. Хорошо, что свой паразит так тихо подкрался, а не маньяк какой-нибудь. Чего тебе? Мне удалось убедить главу секты в Праге, что Айвард безопасен, и что мы находимся в стадии переговоров с Лорандом. Это вполне допустимо. Не все наши союзники официально входят в секту. Я дал понять, что Лорант готов с нами сотрудничать и поддерживать, если потребуется. И не отдаст Айварда палачам юстициария. Ты ничего не перепутал? Это вы должны поддерживать Лоранда. Хмыкнула я, села на лавочку и похлопала ладонью по влажным доскам рядом с собой. Госпожа? Кажется, Феникс меня не понял. Он топтался рядом с таким видом, будто... «Эй, ты чего?» «Странное ощущение», — признался парень, горько вздохнув. «Меня будто разрывает надвое. Почему-то тянет упасть перед вами на колени прямо здесь». «Здесь не надо. Здесь лужа», — поспешила заметить я. «Вижу. Мне нигде не хочется. Я привык быть свободным, я так долго добивался этой свободы. Она мне дорого далась, и меня бесит сама мысль. Слушай, да 100 лет ты мне не сдался тобой командовать. Я махнула на него рукой. Ты уже не совсем вампир, это раз. Ты можешь пользоваться поддержкой гнезда, это два. Все, что от тебя требуется, не вредить и защищать своих. Это что, так ужасно и унизительно? Мои — это кровавая роза. Я участвовал в ее создании. Моя цель — победа над древними. Господи, проблему нашел. Приводи самых декоративных роз, я их быстренько прикормлю и решу твой внутренний конфликт. Станете все частью одного гнезда. А древние, я задумчиво облизнулась и призналась, гораздо вкуснее дикарей. Тогда, может быть, лучше приводить к вам древних или брать вас на переговоры? Быстро просчитал все преимущества нашего сотрудничества Феникс. Тут думать надо, покивала я. Не все древние одинаково полезны, от некоторых бывает изжога. А еще они иногда нужны для других целей. Не стоит так уж резко сокращать популяцию. Короче, давай решать проблемы по мере их поступления. Сейчас мне нужно обезопасить Лоранда в Праге. Наши его не тронут, но и защищать не станут. Пусть предупредят. Если что-то узнают, этого будет достаточно. Я понимала, что большой пирог правильнее есть маленькими кусочками. Крови. Феникс прикрыл глаза и зашипел сквозь зубы. «Ненавижу, но не могу ничего с собой поделать!» «Меня ненавидишь?» — уточнила я. «Нет, себя! Не могу устоять!» «Расслабься, никто не может». Я пожала плечами. «Со временем тебе будет нужно все меньше и реже. Я на своих парнях уже заметила. Пей и топай в клумбу. Решишь осчастливить меня новыми розочками, предупреди. Номер мой знаешь?» «Да, он же по всему интернету висит», — усмехнулся парень. «Агентство Александра». «Это рабочий, но сойдет», — кивнула я и встала со скамейки. «Ладно, спокойной ночи». А я проголодалась. «Пора на охоту за вкусными дикими кровососами». «Дурдом!» — пробормотал вампир мне вслед. Я ухмыльнулась. «Да-да, мальчик. Не все коту масленица. Можно открыть охотничий сезон на охотников, и тогда они полной ложечкой хлебнут того, чем веками кормили людей». Надеюсь, тот, кого я съела, был дикарь. По крайней мере, выглядел очень одичавшим и на меня кинулся без колебаний. Он оказался достаточно сытым, так что утром я проснулась довольная, бодрая и совершенно не голодная. Но мои вампиры подскочили раньше и затихарились на кухне сплетничать. Ну и ладно, мне и в теплой кроватке все отлично слышно. «Ну что, успел?» — судя по стуку, помешивая сахар в кружке, уточнил Айвард. «Да, сегодняшний рейс, вылет вечером, последний билет. Так что без вариантов, кто-то останется в Питере». Удовлетворенно хмыкнул Лоранд и хлебнул, судя по запаху, кофе. «Саша же обещала отпустить тебя одного». Айвард даже не пытался скрыть сарказма. «Обещала». А вот Лоранд отвечал спокойно, безо всякого ехидства. «Но могла и передумать». «Тут он прав, могла. Меня до сих пор мотает между желанием запретить, удержать и лететь вместе». «А теперь у меня есть несколько часов, чтобы уладить все самостоятельно. Не хочу втягивать ее во все эти разборки». «Да она уже и так в них по уши!» — проворчал на это Айвард и тут же оживился. «Кстати, ты выяснил насчет госпожи Изнера?» Я тоже вытянула шею в сторону кухни, чтобы ничего не пропустить. Пусть у меня нет таких замечательных собачьих ушей, как у Лагина, но и мой собственный слух становится все более чутким. Да, созвонился с Бриньяром, выпытал у него все, что ему известно. Сир Изнера, мужчина, служит он сейчас тоже мужчине. Чувствовалось, что Лоран злится. Никаких женщин вокруг него нет. «Коли вообще конфи», — озабоченно пробормотал Айвард. «Это не мешает ему время от времени вспоминать свою богиню и обзывать Сашу северным солнцем. Наверняка Александра спасла его от яда. Как думаешь, он уже являлся за вторым глотком?»